тут же плотоядно впилась зубами в лакомый кусочек. Ахмед оглядывался на нее, лицо его светилось. Подольше остаться вдвоем им снова не довелось. Послышались шаркающие шаги старухиных галош. Он поспешно замотал в бумагу остатки угощения и скрылся. Очередное свидание состоялось вечером во время ужина. Лу сидела на кухне одна, с отвращением хлебала постылый суп. Ахмед шмыгнул в дверь, воровато оглянулся, забежал сзади, обнял ее за плечи, прижался всем телом к ее спине. И Лу вдруг явственно ощутила, как уперлась в ее поясницу его твердая и горячая плоть. Она резко повернулась, ошарашенно выпучилась на него. Он заговорил, сбивчиво задыхаясь. Лу вскочила, опрокинув стул, негодующе погрозила ему пальцем и красноречиво замахнулась, давая понять, что влепит ему сейчас по физиономии. Ахмед затараторил уже смелей, напористей. От недавней робости следа не осталось. Лу ни слова не понимала, но каким-то непостижимым образом догадывалась, чем он возмущен. Пусть она не делает из него дурачка. Улыбалась ему, дары принимала, так что нечего теперь корчить из себя недотрогу. Потом он горделиво выпятил грудь и вскинул подбородок. Дескать, он, мужчина, не позволит так с собой обращаться. И ей почему-то не было смешно, что этот захудалый ребенок требует от нее черт знает чего. Он был немногим выше Лу. Стоял, набычившись, на тонкой коричневой шее бешено пульсировала неукротимая жилка. Посчитав, видимо, подготовительную часть завершенной, обхватил ее неожиданно сильно, властно, ткнулся ей в лицо мокрыми губами. В более глупом положении бывать ей не приходилось. И совершенно растерялась. Звать на помощь? Жаловаться, что пристает к ней этот сосунок? Учинить тут нелепую драку? Но ведь и не стоять же истуканом, позволяя маленькому дикарю тискать себя, высвободила правую руку и ударила наглеца кулаком в лицо. Хорошо ударила, плотно. Ахмед отшатнулся. Она воспользовалась его секундным замешательством, вырвалась. Из носа у него потекла кровь. Он мазнул под ним рукой, поглядел, сморщившись на запятнанную ладонь, гортанно вскрикнул и нанес ответный удар. Кое-какой опыт защиты от посягательств у Лу имелся. К тому же готова была к его нападению. Владела она всего одним приемом, но приемом самым надежным. Успела отклониться, а затем врезала ему ногой в пах. Не пожалела, приложилась от души. Он ухнул, сломался пополам, медленно попятился к двери, изумленно пялясь на нее. До сна Лу больше его не видела, и вновь объявился он уже на другой день после обеда. Хозяева прилегли отдохнуть, а Лу мыла в кухне пол. Он вошел, остановился на пороге. Лу выпрямилась, сжимая в руках мокрую тряпку. Но это был иной Ахмед. Вернее, не иной, а прежний. Виновато, смущенно глядевший на нее, с тем же обожанием в глазах. Он снова принес ей подарок. На сей раз большое красное яблоко. Вчерашняя история вроде бы повторялась.